Глава 8. Подтверждение. Инспектор отечески разговаривал с Вели, который нависал над ним, почтительно слушая. «Теперь, Томас, нужно сделать следующее», — внушал старик. «Первым делом разыскать этого Парадайза. Как его имя, доктор Минхен, управляющего госпиталя? Нужно опросить его по поводу людей, которые входили и выходили из госпиталя этим утром. Я понимаю, что Парадайза взяли в оборот сразу же после того, как произошло убийство. Выясни то, что он, в свою очередь, выяснил. Второе. Проверь охрану на всех входах и выходах. Поставь там своих людей. Третье. Пригласи сюда доктора Байера и мисс Оберман. Приступай, Томас». Когда Вилли открывал дверь амфитеатра, все увидели, сколько в операционной полицейских. Эллери бросил быстрый взгляд на галерею и увидел, что Филипп Морхаус вскочил на ноги, яростно протестуя против чего-то. Он о чем-то спорил с суровым полицейским чином. Сбоку доктор Даннинг с дочерью сидели молча, в каком-то оцепенении. Эллери воскликнул. «Бог ты мой! Отец! А родственники?» Он обернулся к Минхену. «Джон, тут для тебя грязная работенка. Отправляйся-ка ты в комнату ожидания. Да возьми с собой молодого Морхауса. Он, видимо, попал в оборот. Да скажи Хендрику Дорну и Хильде Дорн, мисс Фуллер и кто там еще есть? Подожди, Джон!» Он тихим голосом поговорил о чем-то с инспектором. Старик кивнул и двинулся к детективу. «Послушай, Ричи, тебе хочется, я вижу, что-то сделать», — начал инспектор. «Пойди в комнату ожидания с доктором Минхеном и возьми на себя труд поговорить с родственниками. И держи их всех там. Доктор, вам понадобится помощь. Я не удивлюсь, если начнутся обмороки и все такое. Взяли бы вы нескольких медсестер в помощь. И не выпускай ни одного из них, пока я не распоряжусь, Ричи». Ричи, субъект с решительным и торжественным выражением лица, что-то неясно ответил и последовал за Минхеном. Через открытую дверь было видно, как Минхен жестом приглашает Морхауса наверх, и Морхаус тут же следует за ними. Дверь закрылась. Почти в тот же момент она открылась вновь, чтобы впустить врача и медсестру в белых облачениях. «А, доктор Байер!» — воскликнул инспектор. «Входите, входите. Рад, что вы так быстро отозвались. Мы не очень оторвали вас, эту очаровательную леди, от работы. Нет? Ну, хорошо, хорошо. Доктор Байер!» — решительно начал он. «Вы были в кабинете анестезии вот здесь, за дверью, этим утром?» «Конечно». «При каких обстоятельствах?» «Я давал анестезию пациенту вместе с мисс Оберман. Мисс Оберман — моя постоянная ассистентка». «Находился ли кто-то, кроме вас, мисс Оберман, и вашего пациента в комнате?» «Нет». «В какое время вы выполняли свои обязанности?» «Мы занимали эту комнату с 10:25 до 10:45. Пациенту была назначена аппендиктомия. Оперирующим хирургом утвержден доктор Джонас. Он несколько опоздал. Нам пришлось ожидать освобождения как операционной А, так и операционной Б. Да, мы сегодня были плотно заняты». Инспектор вежливо улыбнулся. «Доктор, кто входил в кабинет анестезии, пока вы находились там?» «Никто? То есть никто посторонний не входил», — поспешно добавил врач. «Доктор Дженни прошел через кабинет около 10:30, я бы сказал, может быть, я ошибаюсь, на пару минут. Он прошел в предоперационную, около 10 минут пробыл там и вышел. 10 минут или менее». «И вы туда же!» — пробормотал доктор Дженни, бросая на Байера злобный взгляд. «Что-что? Простите?» — с запинкой переспросил Байер. Медсестра его была изумлена. Инспектор вышел чуть вперед и поспешно заговорил. «Не обращайте внимания, доктор Байер. Доктор Дженни неважно себя чувствует, расстроен. Это естественно, естественно. Вам, сэр, предстоит сделать заявление под присягой о правдивости своих слов. Итак, вы утверждаете, что человек, который прошел туда и обратно через кабинет анестезии этим утром, был доктор Дженни?» Доктор колебался. «Вы слишком прямо ставите вопрос, сэр. Нет, я в этом присягать не стану. В конце концов, — нашелся доктор Байер, — я не видел его лица. На нем была маска, колпак, хирургический костюм и все, что полагается. Он был полностью закрыт от меня». «В самом деле. Так вы не готовы присягнуть в этом? На секунду назад вы были вполне уверены, что это был доктор Дженни. Почему вдруг вы засомневались?» «Ну, — немного растерянно протянул Байер, — конечно, потому что он хромал. С этой походкой мы все в госпитале хорошо знакомы. Так, хромал. Продолжайте». «И затем подсознательно я ожидал присутствия там доктора Дженни, поскольку знал, что следующий его пациент находится в предоперационной. Мы были так расстроены, когда узнали о миссис Дорн, вы, наверное, знаете, и поэтому я думал, что это вошел он. Вот и все. А вы, мисс Оберман?» Быстро обернулся инспектор к сестре. «Вы тоже думали, что это проходил доктор Дженни?» «Да, да, сэр», — вспыхнув, ответила медсестра. «По тем же причинам, что и доктор Байер». «Хм-м-м», — заключил инспектор. Он обошел комнату. Дженни, не мигая, смотрел в пол. «Скажите, доктор, а ваш пациент видел, как доктор Дженни проходил? Он был в сознании в это время?» «Я полагаю, — отвечал врач, — что он мог видеть, как доктор Дженни вошел, поскольку еще не был закрыт, и стол, на котором больной лежал, расположен напротив двери. Однако, когда доктор Дженни еще раз прошел через кабинет, пациент уже находился под наркозом. Тогда, конечно, он его не мог видеть. А кто этот ваш пациент?» Усмешка появилась на губах доктора Байера. «Я полагаю, он вам хорошо известен, инспектор. Это Майкл Кадахи». «Кто? Не может быть! Большой Майк!» От восклицания инспектора вздрогнули все полицейские, находившиеся в комнате. Глаза старика Квина сузились. Он резко обернулся к одному из сотрудников. «Ты сказал мне, что Майкл Кадахи уехал в Чикаго, Риттер!» — выпалил он. «Ты большой, большой фантазер!» Он вновь повернулся к доктору Байеру. «Где большой Майк теперь? В какой палате? Я желаю видеть эту гориллу!» «Он в отдельной палате, номер 32, на третьем этаже, инспектор», — ответил врач. «Но предупреждаю, ничего хорошего из вашего визита не выйдет. Он пока ничего не соображает. Его только что вывезли из операционной. Оперировал доктор Джонас. Ваш человек говорил со мной о больном сразу после операции. Он не очнется от наркоза ранее, чем через 2 часа». «Джонсон!» — угрюмо позвал инспектор. Отозвался невысокий полицейский. «Напомни мне навестить Большого Майка. Значит, он теперь под наркозом, да? Новое дело!» «Доктор Байер!» — это заговорил Эллери. «Пока вы работали в кабинете анестезии, вполне возможно, что слышали какой-либо разговор, доносившийся отсюда. Не вспомните ли? Или вы, мисс Оберман?» Доктор и сестра некоторое время смотрели друг на друга. Затем доктор Байер поднял глаза на Эллери. «А в самом деле, весьма странно, но мы слышали, как мисс Прайс сказала доктору Дженни, что все будет готово через секунду или что-то в этом роде. И мне помнится, как я обратил внимание, мисс Оберман, что наш доктор что-то не в духе сегодня, потому что даже не ответил». «Ага, итак, вы отметили, что не слышали ни звука от доктора Дженни во все время его визита в предоперационную?» — быстро спросил Эллери. «Совершенно верно. Ни звука», — сказал Байер. Мисс Оберман молча кивнула в знак согласия. «А вы помните, как дверь открылась и закрылась, и чей-то голос сказал «Простите»?» «Думаю, что нет». «А вы, мисс Оберман?» «Нет, сэр». Эллери что-то прошептал на ухо инспектору. Инспектор покусал ус, кивнул, властно сделал знак солидному на вид полицейскому. «Хессе!» Тот склонился, чтобы лучше слышать. «Сделай немедленно. Пойди в операционную и опроси всех, заглядывал ли кто-либо в соседнюю комнату между 10:30 и 10:45. И приведи человека, давшего положительный ответ, сюда». Хессе пошел исполнять, а инспектор отпустил врача и мисс Оберман. Дженни мрачно наблюдал, как они уходили. Эллери о чем-то совещался с отцом, когда дверь открылась, и вошел молодой темноволосый врач-еврей. Хессе пропустил его вперед. «Это доктор Голд», — кратко отрапортовал он. «Да», — обратился к инспектору Голд. «Я заглянул в эту дверь». И он указал на дверь, ведущую в западный коридор, около 10:35, вероятно. «Я искал доктора Даннинга, чтобы уточнить диагноз. Конечно, мне сразу стало ясно, что там нет Даннинга, так что я извинился и не стал входить». Эллири подался вперед. «Доктор Голд, насколько широко вы открывали дверь?» «Всего сантиметров на 30». «Достаточно для того, чтобы просунуть голову. А что?» «Да так», — улыбнулся Эллери. «Во всяком случае, кого вы увидели?» «Какого-то доктора? Не знаю, кто это был». «А как вы узнали, что это был не Даннинг?» «Так ведь Даннинг высок и худ, а этот человек был достаточно низенький и плотный, да и разворот плеч был совсем другой». «Не знаю, во всяком случае, мне стало ясно, что это не Даннинг». Эллери с энтузиазмом протирал стекла своего пенсне. «А как именно стоял этот незнакомый доктор? Расскажите, что вы увидели, просунув голову в дверь?» «Он стоял ко мне спиной и слегка склонясь над каталкой. Его спина заслоняла мне обзор. А его руки?» «Я их не видел. Он был один в комнате. Я видел только его. Конечно, на каталке был пациент, но что касается еще кого-то, не могу сказать. Вы сказали, о, простите, не так ли?» «Да, сэр». «А что ответил этот человек?» «Да ничего. Даже не обернулся. Хотя я увидел, как плечи его дрогнули, когда я заговорил. Я закрыл дверь». Вся сцена заняла не более 10 секунд. Эллери подошел к доктору Голду и положил руку на его плечо. «И еще один вопрос. Мог ли этот врач быть доктором Дженни?» «О, вероятно, мог», — протянул Голд. «Но мог быть и совершенно другой человек». «А что-то случилось, доктор?» Он повернулся к Дженни, который не ответил. «Наверное, мне можно идти, если...» Инспектор легко отпустил его, бросив полицейскому. «Хессе, веди Кобба, привратника». «Бог ты мой!» — бесцветным голосом простонал Дженни. Никто не отозвался. Дверь отворилась, и вошли Хессе с Айзеком Коббом. Лицо Айзека по-прежнему было пунцовым. Колпак лихо сидел на голове, и он беспрестанно оглядывался на полицейских. Инспектор решил быть предельно кратким. «Коп, поправьте меня, если я выскажу что-то, не соответствующее реальным событиям. вы подошли к доктору Дженни, когда мистер Квин и доктор Минхен разговаривали с ним в коридоре. Вы сказали, что его хочет видеть какой-то человек. Поначалу он отказался от свидания, но когда вы вручили ему визитку с именем Свенсон, он изменил свои планы и последовал за вами в комнату ожидания. Что произошло потом? Доктор сказал «хелло» этому парню, а потом они вышли вместе, повернули направо, вы знаете, там кабинет доктора Дженни, вошли туда. Они закрыли дверь, то есть доктор закрыл, так что я вернулся на свой пост в вестибюль и был там все время, пока не заглянул ко мне доктор Минхен, и он сказал «одну минуту», поспешно перебил инспектор. «Допустим, вы не покидали пост. Предположим...» Он взглянул на доктора Дженни, по-прежнему сидевшего в углу, но внезапно насторожившегося. «Допустим, доктор Дженни или его посетители вдруг решили бы пройти в операционную. Могли бы они пройти незаметно для вас?» «Наверное...» — привратник почесал голову. «Думаю, так». Я не вглядывался, куда они дальше пошли. Иногда я просто открываю дверь и глазею на улицу. А вы глядели на улицу этим утром? Конечно. Вы говорите, что доктор Минхен подошел и приказал вам закрыть дверь. Задолго ли до того этот посетитель, Свенсон, покинул госпиталь? Между прочим, он ведь ушел, не так ли? О, конечно! Коп широко ухмыльнулся. «Даже дал... хотел дать мне четвертной, но я не взял. Не положено?» «Да, этот парень вышел на улицу минут за 10, или вроде того, перед тем, как доктор Минхен приказал закрыть дверь». «А кто-то еще, — продолжал Эллери, — выходил из парадной двери в промежуток времени между тем, как вышел Свенсон и как вы закрыли дверь». «Ни души!» Эллери обратился к Дженни, который тут же устремил взгляд в пространство. «Есть вопрос, доктор, который мы не успели разрешить. Вспоминаете? Вы хотели рассказать мне, кто был ваш посетитель, но нам помешал вошедший инспектор. Он не успел закончить, как дверь распахнулась, и вошел Вилли в сопровождении двух детективов. «Ну, хорошо», — с улыбкой сказал Эллери. «Мы, похоже, обречены откладывать этот вопрос. Давайте же, господа, похоже, Вилли есть что сказать». «Что там, Томас?» — спросил инспектор. «Никто не выходил из госпиталя, начиная с 10:15, кроме посетителя доктора Дженни. Коп сказал нам об этом Свенсоне. У нас есть список людей, входивших в здание в это время». «Мы проверили. Они все здесь. Мы никого не выпустили. Все собрались и ждут». «Превосходно, Томас, превосходно!» Инспектор лучился восторгом. «Ну вот, Эллери Везунчик, убийца находится в этом здании. Удача сопутствует тебе. Ему не уйти». «Возможно, он и не желает уйти», — сухо отвечал Эллери. «Я бы не стал торжествовать раньше времени». «Послушай, отец!» «Что?» — инспектор скис. Дженни со странным любопытством посмотрел на него. «У меня навязчивая идея», — мечтательно произнес Эллери. «Давай предположим...» Он улыбнулся хирургу. «Я надеюсь, во благо доктора Дженни, что воплотивший этот план хитрец...» «Вовсе не доктор Дженни, но некто весьма опытный и хитроумный, самозванец». «Вот теперь вы, наконец, говорите дело», — заметил Дженни злобно. «И давайте пойдем еще дальше в нашем предположении», — раскачиваясь на каблуках и глядя в потолок, продолжил Эллери. «Предположим, что преступник после осуществления своего плана избавился от кровавых, фигурально выражаясь, одежд и спрятал их где-то... Теперь нам известно, что он не покидал здание. Обыскав помещение, Риттер!» — рявкнул инспектор. «Ты слышал, что сказал мистер Квин? Бери Джонсона и Хесса и начинайте обыск!» «И я искренне надеюсь, что вы найдете эту одежду, Риттер, слышите? Хотя бы во имя успокоения доктора Дженни», — добавил Эллири.